Глава 10. Люди мерзли в толстых мехах, топтались на палубе, разогревая пальцы ног в кожаной обуви, обматывая ее накидками и перевязывая шнурками. Вскоре все стали похожи на огромных толстых медведей. Такими же были бойцы конунга Скаля, но если раньше они выделялись на фоне простых людей Скогли, то теперь все были одеты одинаково. Улла накинула на голову плотный капюшон. Иней на заледеневших волосах хрустнул под ним, как корка льда под ногой, когда идешь зимой по дороге. Ветер не унимался, будто принимая вызов укутавшихся людей. Новый порыв запутался в парусах, таща дракары вдоль скалистых берегов, что виднелись в белой ледяной завесе где-то по левому борту. И если этот ветер был хорош для кораблей, послушно следующих курсу, то люди ругались всю дорогу, утирая обледеневшие носы. Когда ее руки покраснели, Улла отправилась к своему мешку, чтобы найти среди материнских теплых вещей рукавицы. Пальцы совсем не слушались, поэтому справиться с узлом на мешке было невозможно. Улла обломила два ногтя, тихо заскулив, но бой был проигран. «Давай помогу», — послышался чей-то голос рядом, и Вельва сразу отступила, принимая помощь. Она устало выпрямилась, досадливо шмыгнула носом и тыльной стороной ладони стерла влагу под ним. Ей было ужасно холодно. Она повернула голову в капюшоне и вздрогнула. С завязками на ее мешке боролся Ненни, здоровый как бык, с седыми обледеневшими волосами, с тремя шрамами на лбу, без одного пальца, с огромной бородой в форме острого копья. Стоял и сражался с веревкой, пыхтя и не поднимая глаз. «А ну, убери руки от моих вещей!» — рявкнула она и пнула воина ногой. Тот лишь слегка пошатнулся. «Маленькая ведьма думает, что сможет согреться без рукавиц?» «Хе-хе-хе-хе!» — вдруг загоготал Ненни. «Я согрею руки в твоих кишках, когда их выпущу!» — заорала девушка, ощущая, как гнев гонит кровь по ее венам, согревая, наконец, даже кончики пальцев. Смех стал похож на рычание зверя, а когда Ненни повернулся к ней, Улла взвизгнула от ужаса. Его рот разъехался, обнажая один или даже три ряда острых зубов. Глаза горели желтым, лицо трескалось и удлинялось, становясь похожим на собачью пасть. Улла завизжала и упала на палубу, пытаясь отползти подальше. Она в ужасе стала озираться, но все на корабле были мертвы. И мертвы уже очень давно. Их кожа ссохлась и сжалась, глазницы впали, руки держались за руки, видимо, пытаясь согреться перед смертью. Вся их одежда была покрыта снегом. Девушка в ужасе закружилась по палубе, натыкаясь на тела и крича все сильнее. Наконец ее глаза нашли то, что искали. Упав на колени, она подползла к конунгу, который вжался в борт корабля. Его черные волосы, сильно отросшие во время долгого путешествия, свисали на лицо, а руки были крепко сцеплены, будто перед смертью он долго взывал к богам. В панике Вельва припала к ногам Скаля и вжалась в них, наблюдая, как страшный зверь, похожий и на Ненни, и на волка одновременно, надвигается на нее. Вокруг был только лед. Корабли не двигались, зажатые белым мертвым морем. «Мир остынет и промерзнет, когда мы с отцом придем властвовать на ваши земли», — прорычал волк. «Когда мы с братом догоним соль и мани, солнце и луна». Волк рычал. Слюна капала с его зубов, а Вельва вжималась в сухие кости конунга и тяжело дышала, боясь закричать. Под спиной начали хрустеть останки воина, но она все сильнее давила на них. Часть лица Ненни еще была похожа на человеческую, но челюсть, одна рука, даже одно ухо уже походили на волчьи. Он был так ужасен, что Улла забыла себя от страха. Волк приблизился к ней. Девушка зажмурилась и закрыла лицо руками, но когда горячая слюна упала на ладони, Улла вскинула глаза. Чудовище нависало над ней. Такое отвратительное создание. Получеловек, полуволк. Существо протягивало свою когтистую лапу в вельве, будто вовсе не собираясь на нее нападать. Когда богов не станет, у людей останутся не только люди. Волк сощурился. Мы согреем. Мы осветим. Ула недоумевающе смотрела, как за спиной возвысившегося над ней волка сгущалась тьма, будто весь свет поглощала его огромная фигура. Тьма окутала замерзшее море вокруг, поглотила борта драккара, подкралась к Улле и замерла. «Ты приведешь к нам людей, когда мы с отцом попросим...» Пасть продолжала разъезжаться и меняться, поэтому некоторые слова пропадали в глотке волка. «Ты нужна нам, Улла! Ты будешь служить нам!» Изнутра волка струился тусклый свет, освещая их двоих. Вельва открыла была рот, чтобы закричать от охватившего ее ужаса, но зверь поднял морду к небу и заревел. Рык его был таким громким, что Улла проснулась. Ночь уже приближалась, накинув сумерки темным покрывалом на мир. Улла откинула свой капюшон и как можно глубже вдохнула носом морозный воздух, чтобы скорее очнуться ото сна. Перед глазами еще не померк свет, струящийся из пасти полуволка. Улла вскинула голову к небу и увидела, как больное солнце тускло светит, заваливаясь за горизонт. Она быстро стала обдумывать видение. Улла знала, что у бога Локи было трое детей. У одного из них, волка Фенрира, было двое сыновей волков — Сколь и Хати. Сколь всегда бежал по небосводу, пытаясь догнать солнце, а его брат Хати преследовал ночами луну. И когда оба волка наконец смогут догнать свою добычу, все миры погрузятся во тьму и холод. Как и сражение Тора с Йормунгандом. Эти события — часть Рагнарёка. Ужас охватил Уллу. Вскочив на ноги, девушка стала искать глазами Конунга, чтобы скорее рассказать ему о своем видении. Найдя его на самом носу драккара, Улла подбежала ближе и схватила Скалля за руку. «В чем дело?» — удивился он. Но Улла никак не могла подобрать нужных слов. Она облизнула губы и тяжело задышала, искоса взглянув на стоящего рядом Торгни. Скаль заметил сомнения Вельвы и поторопил ее. «Если тебе есть что рассказать мне, то говори скорее». Наконец Улла кивнула, но подступила как можно ближе к мужчинам, боясь своими словами поднять панику на корабле. «У меня было видение», — прошептала она, а Тургни и Скаль вздрогнули и напряглись. «Страшное чудовище явилось ко мне во сне, чтобы открыть будущее». Улла сглотнула. Когда она говорила, в ее зрачках ничего не отражалось, лишь абсолютная темнота. Тургни и Скаль могли в этом поклясться. «Скоро волки сожрут наше солнце и нашу луну». Больше она ни в чем им не призналась. Как бы Улла рассказывала Скаллю, что волки манили ее на свою сторону? Чудовище сказало прямо: «Ты нужна нам, ты приведешь к нам людей». Мурашки побежали по рукам девушки, когда она вспомнила шипяще-рычащий голос волка. «Теперь они будут охотиться за ней, наверняка попытаются убить». Улла побледнела от этих мыслей и еле устояла на ногах, но не подала виду. Ей грозила ужасная опасность. Наверное, когда она связалась с Тором, то как маленький светлячок зажглась во тьме, маня к себе и богов, и чудовищ. 3 года никто не знал о ее великой силе, но теперь лапы волков потянулись к той, что вела за собой человечество. «Тогда Мидгард погрузится во тьму и холод. выдохнул в ужасе Торгни, прерывая размышления Уллы. Она только кивнула. Аскаль оставался невозмутимым и спокойным, будто уже был к этому готов. Он поднял глаза и посмотрел на вереницу дракаров, потом обернулся, взглянув на еще сражавшихся Тора и Йормунганда. Посмотрел в сторону берега. Он что-то долго обдумывал, а Улла и Торгни не прерывали его. Краем глаза на темной стороне среди облаков они вдруг увидели огромную тень, которая накрыла корабли и море, а потом снова скрылась. Волк уже совсем близко. Вскоре он проглотит солнце, — сдавленно произнесла Улла. «Тогда не будем дожидаться этого», — уверенно кивнул Скаль. «Скоро будет заход в Скуденес-фьорд. Тогда мы свернем и причалим к берегу Ставангра. Это крупный город, сможем разместить всех людей». «Зайдем и в эти земли тоже?» Торгни выдохнул со свистом и повысил голос. «Какой вообще был толк выходить в море? Если мы будем причаливать ко всем берегам, то никогда не доберемся до юга». Скаль смерил друга тяжелым взглядом. «Когда погаснет солнце, мы уже не сможем идти по воде, как раньше. Нам нужна земля, чтобы подготовить корабли и людей. А еще, чтобы избежать паники, когда мы окажемся в темноте», — уверенно произнес конунг. «К тому же есть шанс, что ярл Хундольф и наши люди сейчас ждут нас в Ставангре». «Есть шанс?» — взревел Торгни. «Меня радует твоя вера в лучшее. Но Северное море, если ты не заметил, покидало свои берега. А это значит, что наши корабли уничтожены, а люди погибли. Я думал, что мы уже обсудили это с тобой и решили не поворачивать в Ставангр, чтобы не терять время». «Они живы!» Скаль повысил голос. Вокруг все вздрогнули. Им должно было хватить времени, чтобы достигнуть берегов Ставангра. Они были там, когда море покидало берега. «Еще утром ты говорил иначе», — процедил сквозь зубы Торгни. «Ты просто не готов смириться с тем, что она умерла». Но Скаль решил оставить это замечание без внимания. «О ком ты говоришь?» — нахмурилась Улла. Она-то без внимания этот вопрос оставлять не хотела. «Большая часть наших людей под предводительством ярла Хундольфа поплыла дальше, когда мы отправились в Скогли. Мой план заключался в том, что они должны были зайти в Ставангр и заключить союз с ярлом Скьялгом», — пояснил Скаль, — «а потом двинуться в Борре. Ярл Скьялг — сильный союзник. К тому же некогда мы с ним были знакомы. Пусть это было и не самое приятное знакомство, но я знаю, что он не дурак. То же самое он знает обо мне. Он должен был послушать моих людей». Улла заметила, что Скаль недовольно скривился, понимая, что мог допустить ошибку. Но ответ Уллу не устроил. Она жаждала узнать о женщине, которую обсуждали Торгни и Скаль. Но никто из них не проронил больше ни слова. Они недолго помолчали, и, наконец, Скаль принял решение больше не медлить. Он громко оповестил своих людей, что они вскоре свернут в Скуденес-фьорд, чтобы пройти в Ставангр. Пошептавшись немного, люди начали готовить корабли к маневру, передавая дальше приказ своего конунга. Вскоре на всех драккарах уже знали их намерения. «Странно надеяться, что они в Ставангре», — недовольно нахмурился Торгни, а Улла подслушала их разговор. «Я надеюсь, что они на полпути в Борре», — произнес Скаль. «Они могли выдвинуться сразу после возвращения воды». «Да, если они выжили в море, если все-таки заключили союз с ярлом Скьялгом, если решили двигаться на юг, как много «если». И все равно они не знают о надвигающейся опасности. Не знают, что солнце вскоре нас покинет, а мир погрузится во тьму», — сквозь зубы процедил Торгни. Скаль не ответил. Мужчины снова замолчали. Корабли медленно начали забирать влево, чтобы вскоре свернуть за массивную скалу и оказаться перед входом в Скуденесфьорд. Он сильно отличался от тех, которые они видели раньше. На юге фьорды были широкими, а на севере их отделяли от моря лишь узкие проходы, миновать которые могли не все драккары. Например, Согнифьорд, откуда Скаль и его люди выходили на кораблях, когда покинули город Урнис, был очень длинным и скалистым коридором, по которому они шли целый день, аккуратно огибая острые края. Уже практически в море, у самого начала фьорда лежал небольшой остров Харбаке, который, подобно привратнику, встречал все корабли, собиравшиеся войти в Согнифьорд. Хисфьорд, внутри которого расположился город Скогли, был небольшим, но его разбивали множество проходов и маленьких заливов. Чтобы в него попасть и проплыть к городу, нужно было обогнуть не один, а целое множество небольших островов и зубастых скал, торчащих из воды. И теперь перед ними открылся Скуденесфьорд. Вход в него был настолько обширен, что его можно было сразу не заметить. Казалось, это просто изгиб берега. Но уже совсем скоро, пройдя дальше, путники заметили небольшие, совсем не представлявшие угрозы скалы, которые драккары могли обойти с легкостью. Сразу после них, если идти все время прямо, можно было наконец упереться в берега земель Рогаланда. Там располагалось сразу несколько крупных торговых городов, в которые удобно было заходить любым кораблям. Но самый крупный из них — Ставангр. И сейчас, когда корабли Скаля прошли достаточно далеко, чтобы начать различать впереди берег, все люди на кораблях увидели, как Ставангр в одно мгновение вспыхнул. «Что это значит?» — нахмурился Торлейв, подойдя ближе к своему конунгу. «Не знаю», — хмуро ответил Скаль. «Могу лишь надеяться, что не наши люди стали виною этого пожара». «Если наши люди там, то не думаю, что Ракель и Хундольф устроили бы сражение с людьми Рогаланда», — уверенно произнес Торгни. «Дело в другом». «Возможно, люди Рогаланда сами устроили сражение с ними», — скривилась и фыркнула недовольная Олла. «Если Скиялк увидел наши корабли, он мог сжечь город, чтобы мы его не заняли», — задумчиво и холодно произнес Скаль. «Это значит, что мы не союзники». Конунг смотрел на горящий город, который становился все ярче в наступающих сумерках. Конунг сжал с силой кулаки, чувствуя собственное бессилие. Он был слишком далеко. Улла тоже вглядывалась в необъятный пожар, но с меньшим беспокойством. «Хорошо, что горит так ярко», — наконец пожала она плечами. «В темноте нам лучше держать курс. И если бы солнце и луна погасли прямо сейчас, то мы бы без проблем отыскали берег. Думаю, это удача». Трое мужчин, с которыми она стояла, разом повернули к ней головы. Если бы Улла обернулась, то обнаружила бы, что все остальные тоже пристально посмотрели на нее. «Что?» — холодно фыркнула девушка. «Однажды она возрадуется так и нашим смертям», — без улыбки произнес Торгни. А другие, смерив Уллу тяжелыми взглядами, продолжили молчать и вскоре вновь повернулись к городу. «Нужно поторопиться», — скомандовал Скаль. «Там могут быть наши люди». Он помолчал и добавил. «Я уверен, что там наши люди». Торгни и Торлейв быстро заняли места на веслах и громкими выкриками принялись задавать новый ускоренный темп гребцам. Драккар стал вырываться вперед, и остальным тоже пришлось набирать скорость. Огромный волк снова пронесся по небу, раскидывая лапами облака. Его было почти не видно в наступившей темноте, но всполохи Улла различила. Это был тот же самый волк, которого она видела в своем сне. Он пробежал по небу за солнцем перед тем, как оно окончательно скрылось и уступило место луне. Второй волк тут же начал охоту за ней. Он петлял между облаков, отталкивался лапами от редких звезд и скулил, когда обжигался об их свет. Улла знала, что звезды — это мелкие искры из огненного мира Муспельхейма. Один и другие боги насобирали их целый мешок, а потом начали раскидывать по небу, иногда ради забавы придавая им какие-то особенные силуэты, формы животных, оружия и рун. С солнцем и луной тоже вышла занятная история. Стоило только великану Мундильфари назвать своих детей великими именами Соль и Мани, как дети возгордились, без конца любуясь собой. Они засветились от собственной гордости. Богам это не понравилось. Все-таки никто не мог светить ярче, чем боги Асгарда, и гордиться собой сильнее. Тогда боги выкрали двух прекрасных детей Мундильфари и закинули их на небо, посадив в колесницы, чтобы удобнее было скакать по небосводу. На этом, конечно, боги не успокоились. Они придумали закинуть на небо и двух детей Фенрира, волков Сколля и Хати, чтобы они бежали за яркими колесницами, пытаясь их съесть. День стал сменять ночь, потому что Соль и Мани стали бежать во весь опор от страшных хищников. И в Рагнарёк уже вот-вот волки все-таки их настигнут. Отвлекшись от раздумий, Улла снова обратила взгляд к горящему городу. Ставангр был прямо перед ними. Скаль скомандовал кораблям помедлить. На пристани не было видно людей, зато он узнал оставленные у берега дракары. Они принадлежали его людям. Некоторые из них горели. Улла заметила, как долго Скаль смотрит на эти корабли и как долго молчит, полностью погруженный в тяжкие мысли. Наконец они замерли, хотя до пристани оставалось еще немалое расстояние. «Я не вижу людей», — сдавленно прошептал Торгни, а Скаль в ответ только скривился и отмахнулся от него, не желая слышать никакие скверные предположения. «Это может быть засада, Скаль». «Пусть», — пожал он плечами. «Оставайтесь здесь. Я доплыву до города и осмотрюсь». «Приготовьте щиты, если вдруг они вздумают стрелять по кораблям. Если это произойдет, сразу возвращайтесь в море. Пусть никто не сходит с весел». Передал он свои приказы, стягивая с себя меховую накидку. Потом конунг избавился от массивных шкур и остался только в черной рубахе и кожаном доспехе, штанах и высоких ботинках. Он передал Торгни металлический обруч со своей руки и закрепил за поясом два топора. «Стой!» Улла пробралась через людей к нему и огляделась. «Что ты собрался делать?» «Осмотрю город, поищу выживших и разберусь, что там произошло», процедил Скаль. Улла заметила, как порыв ветра, пробравшийся под одежду, вызвал дрожь по всему его телу. «Это может быть засада, с которой такому количеству кораблей не справиться. Нас накроют огненные стрелы до того, как мы подойдем достаточно близко, чтобы люди высадились. Да и нас так много, что мы будем целую вечность распределять корабли вдоль берега». «Ты ведь замерзнешь!» Вельва подняла одну бровь и скрестила руки на груди. «Улла, на кораблях много смертных людей, которые хотели бы дожить до дня, когда увидят своего первого и неистого великана», медленно произнес конунг. «Им совершенно не стоит умирать в засаде сейчас, когда я могу один все разведать». «Но вода невероятно холодная. Ты замерзнешь насмерть», — повторила девушка. «Это вряд ли», — улыбнулся уверенно Торгни. Но Скаль промолчал, а по его лицу Улла поняла, что холод он чувствует так же, как и все они. Наконец, убедившись, что больше никто не собирался задерживать его своими вопросами, Скальф спрыгнул на борт дракара и тут же нырнул в черную воду, скрывшись с глаз. Через мгновение его голова показалась над водой, и он быстро поплыл в сторону берега.